Калейдоскоп. Здравствуйте, у микрофона радио ВК ваши культурные ведущие Олег Тихомиров и ваш Калейда. Добрый день, друзья. Да, ну вот сегодня у нас, я надеюсь, для многих очень будет интересная программа, потому что этого человека, ну, знают уж где-где, а в нашем городе и крае, ну, практически все. Поэтому, собственно, и начну рассказ вот с чего. Немножко возвращаясь по дате, да, 27 мая Дворец спорта имени Ивана Ярыгина заполнило 4,5, представьте себе, тысячи поклонников Дмитрия Хворостовского и людей, для которых День Победы, как и некогда для их дедов, праздник со слезами на глазах. Столь масштабный концерт был организован Красноярской краевой филармонией, а подготовка к нему началась в ноябре прошлого года, когда Хворостовский пел в Большом концертном зале. Тогда губернатор края Толоконский попросил Хворостовского продлить маршрут уже запланированного тура с программой «Песни военных лет» до Красноярска. Но не было в планах изначально. Еще говорят, что по просьбе Дмитрия специально была установлена приемлемая для земляков и людей старшего поколения цена на билеты. Так что вот... так вот. Не пожадничал, Дима. Да, молодец. Вот. Ну что надо еще отметить. Красноярским симфоническим оркестром дирижировал заслуженный артист России Константин Арбелян. Это, ну, многолетний партнер Дмитрия. Кстати, он один из первых, он родился в Сан-Франциско, консерваторию закончил в Америке, в Нью-Йорке, и был один из первых, кто получил из иностранцев заслуженный артист России. Вот. Ну, человек такой, да? Постарался, вот. Заслужил, конечно. Да. В программе также участвовал хор студентов Краевого колледжа искусств под руководством Татьяны Ходыш, а за звук отвечала компания «Музыкальная линия», это наша местная компания, Валерия Кислицына под руководством. Знаем, то есть вот все своими силами. Да, все, вот. Все в дом. Да. Ну что, сам Дмитрий Хворостовский в особом представлении не нуждается, а вот о подготовке к программе, о своей сегодняшней жизни и некоторых ее моментах и взглядах он расскажет сам. За день перед концертом на репетиции с хором и оркестром Дмитрий Александрович встретился с небольшим отрядом журналистов, в основном из телекомпаний, из числа информпартнеров. Среди них был и ваш Калейда, как редактор сайта «Территория культурных событий». Общение прошло вполне плодотворно. Жаль, что не очень долго, не все вопросы удалось задать, но кое-что общими усилиями мы выяснили. Полная версия этого интервью, вот надо сказать, только на радио ВК. Для всех красноярцев, для всех, кто ценит настоящее искусство. Чтобы более основательно погрузиться в атмосферу концерта, вы услышите несколько комментариев известных людей, известных в городе людей, таких как председатель горсовета Валерий Ревкуц, оперной певицы, сокурсницы Хворостовского Ольги Алановой, ведущей концертных программ филармонии Юлии Поздняковой. Итак, сегодня мы на волне голоса Дмитрия Хворостовского. Ему слово. «Военные песни» из нового альбома. Это уже будет, который по счету концерт с этой программы. Раз, два, три, в этом туре? Четыре. Пятый, по-моему. Да, пятый. Вообще, может быть, сегодня уже был 21-й. Нет, но с этой вот, да, с этой, непосредственно, да, с этой программы, так как мне, в общем, мы взяли шестой, да? В нее мы взяли несколько песен из нового записанного альбома год тому назад. По-моему, очень удачный альбом получился, который называется «Жди меня». Там очень много интересных обработок, очень, ну и вот, я считаю, что такие интересные концепции, интересное прочтение этих, ну, подчас очень даже хорошо нам знакомым, во всяком случае мне знакомым песням, репертуару. Очень интересные обработки, вдохновенно это было сделано, и вот шестой раз это будет исполняться здесь. Последний концерт был 21 числа в Октябрьском зале в Петербурге. Концерт, во всяком случае, мне очень понравился, мне редко что нравится. Ну, практически каждый из этих номеров – это как такая, ну, в общем, музыкально-театральная миниатюра, что ли, которая имеет, ну, свою арку. Вот. И это вот такая вот сжатая, минимально сжатая музыкальная драма, которая заставляет, ну, всех нас переживать, сопереживать, и меня в том числе. Это очень трудная программа, в том смысле, что эмоционально я выдерживаю ее с трудом. И, как правило, зрители плачут. Вот. Уже не говоря о том, как я ее выдерживаю. Это совсем трудно. Да, это очень трудно. кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то. О, превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стать. Из-под небес по птичьи покликая всех вас, кого оставил на земле. Конечно, очень хороший концерт, очень душевный концерт, очень понятный концерт русскому человеку, родители которого потомки войны, дедушка которых погиб на войне. Очень понятно, очень трогательно, поплакали. Спасибо за концерт. Да, ну вот один из комментариев, сразу записанных после, буквально вот через несколько минут после окончания концерта. В данном случае эта женщина просила себя не называть, ну, видимо, из скромности. Могу лишь сказать, что это была жена руководителя известной в городе компании «Медведь Холдинг». Ну что ж, возвращаемся на волну голоса. Мы не могли не спросить о том, кто из родных Дмитрия Хворостовского прошел войну и как он обычно встречает 9 мая. Мой дедушка погиб под Москвой. Он был белобилетник, но он настоял, и, в общем, через некоторое время он поехал, и моя бабушка потеряла его в 43-м году. Я провожу вдалеке от дома. Вдали от дома, как правило, я работаю здесь, мои дети учатся, жена находится с ними. Но в этот раз я решил привезти их с собой, то есть они со мной находятся. Мои дети, мои младшие дети. Максим и Нина, моя жена. Первый раз в Красноярске. И моя теща приехала, Йонас. там мама моей жены. А, кстати, 9 мая был у нас концерт на ВДНХ в этом году. В этом году был потрясающий концерт на ВДНХ. В общем, перед, ну, говорят, что было 200 тысяч людей. Вот, те, которые и стояли, и сидели, в общем, немногие там сидели, в основном все стояли, стояли очень плотно, и было просто, ну вот, моим глазам не хватало совершенно, то есть там было такое море людей. Есть а вашей семье понравилось? Понравился Красноярск вашей теще? Мы только прилетели. Все так что сейчас они все смотрят. Сейчас они поехали смотреть, а я приехал к вам. Вот, мы поспали буквально 3 часа, и все. Есть в программе любимая песня вашего отца, и что он говорит об этой программе? Любимая песня моего отца. Ну, скорее всего, не песня, а песни. Вот. Из новой программы я записал песню на стихи Симонова, кстати, «Отслужил солдат». А кто музыку написал? «Как служил солдат», Блантер. Известно, Блантер, да. Как это странно, нам всем, во всяком случае, мне не казалось, что это такая, в общем, достаточно, ну, едва ли не народная песня. Оказывается, она абсолютно авторская, была написана относительно недавно. В общем, речь ведется о солдате, видимо, царской армии, который прослужил 20 лет и 25 лет прослужил, вернулся домой. Вот, сделана была очень такая оригинальная обработка Евгением Стациком. Вот, это уже который альбом по счету, 3-й и 4-й, где он работает. И мне кажется, это очень удачно сделано. Есть обработки, которые, ну, просто абсолютно выходят за рамки привычного, значит, классического песенного, что ли, жанра. Есть вещи, которые написаны, ну, едва ли не, ну, джазовые обработки, есть где-то даже рок-н-ролл и все. А, кстати, рок-н-ролл на прошлое свое, помните? Вы же играли в группе здесь, в рок-группе начинали. Кстати, я помню, да, почему нет? Почему с Олегом должен, Тихомировым. Не помню, да. Да, я с Лошаком, да, играли мы, да. Было весело. Постоянно. Было весело, было очень весело, интересно. Ну, и с другой стороны, конечно, это было, в общем, какой-то определенный опыт. Ну, во всяком случае, для меня. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выше всяческих похвал. А я еще помню те времена, когда Дмитрий Хворостовский еще не был той знаменитостью, которой он является сегодня. Это 80-е годы, и я, будучи человеком, представлял его в Новосибирской высшей партийной школе. И тогда заведующая кафедрой литературы и искусства сказала: «Это великолепнейший голос, берегите его, красноярцы». Вот и мне было очень приятно сегодня после, ну, определенного длительного перерыва. Я действительно наслаждался. Это было что-то выше всяческих похвал. Других оценок я не могу придумать. Ну, вот своим воспоминанием поделился председатель городского совета города Красноярска Валерий Ревкуц. Ну, а у меня вопрос, Олег, наверное, к тебе. Кому, как не тебе, тоже поделиться, наверное, воспоминанием про те вот 80-е, видишь, он вспомнил. А по стечению обстоятельств, как человек, ну, то есть поделиться хотя бы потому, что вот только что, можно сказать, практически Дмитрий передал тебе такой некий рок-привет. Воспоминания из далекого прошлого. Ты играл с ним в одной группе, может быть, ну, такие... Поделишься вот воспоминанием, как это было? Тогда Дмитрий действительно тоже был еще неизвестный, это было начало 80-х, я понимаю. Ну, вообще, это был конец 90-х, так, на всякий случай. Ага. Значит, он уже, по-моему, закончил консерваторию к концу 90-х. Ой, ну, институт искусств, да? К концу 70-х, Гена, он закончил среднюю школу. И ты сказал 90-х? Я сказал 70-х. А, тогда да. 70-х. Тогда он еще даже не поступал. Да, он даже еще не поступал. Ну, Дмитрий Александрович сказал, что для меня это тоже был определенный опыт. Ну, приятно, что при моей фамилии у него всплывает наш хороший погонял лошак. Хотя бы партийная кличка, да? Да, нет, приятно, что Митя помнит, что его звали Митя, а меня звали Лошак, ты задаешь. Вот я бесчисленное количество раз, но я вот почему-то думаю, что, видимо, еще не пришло время открывать архивы. Еще срок давности не истек, чтобы делиться чем-то таким уж совсем заветным. Так что, наверное, я воздержусь. Я только скажу, что да, это был определенный опыт. Ну вот хотя бы в чем он выражался? Я знаю, я тебя сам это лет 10 только последних добиваюсь. Никак не могу добиться. Но тут уж как-то вот, ну просто совсем нельзя не сказать уж, пользуясь таким вот случаем и поводом, и стечением обстоятельств. Ну, просто что вы играли, хотя бы расскажи. Какая это была музыка? Ну, разное, мы же на танцах играли с ним. Ага. На танцах играли, пели песни «Джонни, оу-е», что это такое. Вот, ну и разные другие, в то время модные, в самом конце 70-х, на рубеже 80-х годов, как раз накануне Олимпиады московской. Вот это время, вот это было замечательно. С нами, кстати, в группе играл небезызвестный Игорь Гоцманов, известный барабанщик, а сейчас он в Москве живет, тоже он сам в фильмах снимался. Ну, такой вот, может, немножко андерграундный, я позволю себе такое выражение, но тоже интересный человек. Не последний далеко в творческих кругах. В Красноярске его old school, старая школа рок-н-ролльщиков, его хорошо знает и помнит барабанщик. И вот я могу только один короткий эпизод, значит, сказать. Мы с Дмитрием вот как раз когда собирали небольшую группочку такую поиграть в пенском лагере. Немножко денег подзаработать, там отдохнуть. Вот. Нашли инструменты, все как положено. У нас не было барабанщика. Вот. И мы шли с ним и думали, елки-палки, где же нам взять барабанщика? Во дворе, где-то на Волгоградской, по-моему, сидит мальчик, лето такое, сидит мальчик худенький такой, с длинными волосами. Нам было, мне было 18, Диме было 17, а этому мальчику было, по-моему, 15. Сидит и отчаянно стучит руками по коленкам. Так. Ач-ач-ач-ач-ач. Мы думаем, оба подходим к нему, два взрослых таких взрослых чувака, и говорим, мальчик, а хочешь играть на настоящие ударные установки? Он на нас как на богов посмотрел и говорит, да, что, можно? Да, можно, но только... Ты будешь носить все инструменты, денег ты, естественно, получать не будешь, и будешь мыть полы в той комнате, где мы будем жить. Вот, Игорь с радостью согласился, в общем, и почти всегда выполнял все вот эти требования. Так что мы были эксплуататоры, такие взрослые мальчишки. Ну, это вот одна из таких историй, время которых еще, может быть, и не пришло. Да, хороший был парень, я думаю, сейчас хороший. Ну, уже не парень, да. Мужчина зрелый. Вот. Но характер чувствуется, потому что вот из этого интервью мне больше всего понравилось, когда он засмеялся. Такой, ха-ха-ха-ха. Это наш смех, по-нашему, да. Ну, ладно, хорошо, спасибо. А может быть, мы в ходе программы еще каким-нибудь воспоминаниям твоим вернемся. А я скажу, что в этой программе мы рассказываем, ну, напомню, мы рассказываем о концерте Дмитрия Хворостовского «Песни военных лет» в Красноярске, куда он впервые привез своих младших детей. И сейчас о том, что им покажут в родном городе отца, пока сам отец общается с прессой. Это не я планирую, это мой брат двоюродный планирует. Он, вот пока мы с вами говорим, он уже показывает. Так что мое дело вот интервью, репетиции, все такое. Завтра концерт. Может быть, мы завтра съездим по каким-то памятным местам моим. Я хотел бы показать. Вот сейчас, ну, что вот обычно показывают приезжим в Красноярск? Столбы, ГЭС, смотровая площадка. Клещей вот. Не боитесь? Клещей боимся, в общем, очень. Я лично очень боюсь. Потому что сейчас время такое, лучше в лес не входить. Вы еще помните, что Красноярск... А первую музыкальную школу покажете? Не только Красноярск клещами. Клещи везде есть, и под Москвой, и везде, во всех лесах. Конечно, нужно остригаться. Что говорите? Первую музыкальную школу, четвертую, им не покажете свою, где начинали? Первая музыкальная школа была шестая. А, шестая, да. Вот, потом была четвертая. Да. Нет, не хочу. Ну, времени мало. И школу свою, в принципе, ну, зачем детям показывать? Вы считаете, надо? Они сами ходят в школу. Вы считаете, надо? Когда я был таким же, вот хотел сюда в школу. Ну, в школе, я помню, в общеобразовательной школе был двоечником. И вот с тех пор, как я закончил ее практически, я ни разу ее не видел, по-моему, года два тому назад, я впервые ее посмотрел. Она абсолютно не изменилась. Как таковой ностальгии особо я все это время не ощущал. Я лично не ощущал. Но потом, когда я увидел эту школу, мне что-то такое вот зашевелилось здесь. В принципе, мы народ сентиментальный очень. Вот, так что, не знаю, а зачем моим детям смотреть школу? Ну вот, Дмитрий Александрович пока не созрел показывать школу детям. Это вопрос как раз, ну, я спрашивал, потому что я эту школу знаю. В ней училась на пианино моя дочка. И там висит портрет, на самом деле, Хворостовского, ну, как почетного ученика этой школы. Ну, поэтому, думаю, зато я представляю, какой бы фурор это было, ну, для всех учащихся школы, если бы он туда пришел. Да. Ну, вот. Явление Христа народу, да, практически. Школа на улице Гастелло. Ну, я думаю... Много символов в одном месте сходится. Со временем еще созреет. Ну, мы... Я озвучу следующий вопрос. Был задан ему в том числе такой достаточно серьезный вопрос. Как-то вы сказали, что чем старше становитесь, тем ближе к Руси. Слушаем ответ Дмитрия Александровича. Ну, вы знаете, во-первых, ну, много поговорок. Большой видится на расстоянии и так далее. Тем более сейчас у нас времена такие, в общем, нелегкие, правда же? И, конечно, мне переживается с большой глубиной, и я сопереживаю. И, в принципе, вся моя, ну, творческая жизнь – это как бы доказательство определенной свободы, что ли, человеческой и творческой. Когда все началось, открылись границы, началась моя жизнь, я начал ездить, начал работать, начал абсолютно не принадлежать никому. Я был свободный человек всю свою жизнь. И мне казалось, что я еще остаюсь свободным человеком. И вот сейчас на моих глазах свобода теряется со всех сторон. Со всех сторон. И это, конечно, это не печально, это трагично очень. Вот, поэтому, конечно, я переживаю. Мне больно. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами совсем не знаком и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Будем кружить, петь и дружить, я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет, снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Чудесная песня. Ну вот, кстати, как раз тот случай, когда, согласно песне, он не как будто бы дома, а на самом деле побывал вот дома. Прямо дома. Да, прямо да, дома. Прямо вот дома. Все-таки и я заметил, чем старше он становится, вот, больше тяга какая-то к этой появляется. Я помню, он более так, как даже в 90-е, может, какие-то годы был более так, ну, отстранен. Отстранен. А да, вот уехал весь туда, погрузился в другую жизнь. А сейчас вот процесс начинается обратно, потихонечку. Ну, как говорится, твои слова, да богу в уши, может быть, действительно будет почаще. Но все равно это его малая родина, и изначально, как бы, как ни крути, от этого никуда не денешься. Родина, я вот Гена считаю, она одна, она да. немалая, она вот есть и здесь она, вот родина, вот здесь, на Енисеи, короче говоря. Да. Сейчас перерыв у нас. Да. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Калейдоскоп. Мы продолжаем программу с участием Дмитрия Хворостовского. Про детей Дмитрий Хворостовский уже говорил, но не совсем удовлетворил любопытство прессы. Сейчас его ответ о том, чем увлекаются его дети. Мои дети, самые старшие дети, мой старший сын Данила, он занимается музыкой, он прекрасно на фортепиано играет, он играет в рок-группе, он сочиняет песни, но он у меня ученый, он будет, скорее всего, ракетчиком, ну, в смысле, космические ракеты, все такое, самолеты, вот. А музыка – это хобби. Сашенька, моя старшая, тоже занималась музыкой. Я думаю, что музыка с ней всегда осталась и останется. Вот младшая Нина, сейчас она ходит в такую школу, в субботнюю школу, где она занимается и актерским мастерством, и танцами, и пением. Вот, и растет такая, ну, в общем, очень развитая. А Максим, в принципе, тоже музыкальный человек, но сейчас у него на первом месте футбол. Достаточно подробно Хворостовский ответил на вопрос, прозвучавший о благотворительности. Еще надо сказать, что еще в 90-е годы он часть своего гонорара от концертов в Красноярске передавал на строительство Института искусств. Ну, многие помнят, что он стоял все 90-е годы, даже и 2000-е, под забором, и заброшенный вот этот верх. И Дмитрий Александрович передавал постоянно, хотя бы на поддержание, не то что на строительство, но на какое-то поддержание даже там. На забор. Да, да, можно сказать даже так. И отчасти вот, я помню, было даже его какие-то такие немножко высказывания о том, что почему же ничего никак не делается, и дальше-то не сдвигается. Деньги дает, забор стоит и стоит. Ну, вот как-то так, Дмитрий Александрович. Но тем не менее... В России-то оно так вот, ты понимаешь, деньги кладут, а заборы стоят. Но тем не менее, все доделали. И он уже бывал в новом здании. Слушаем вопрос, как эта линия благотворительности развилась в нем дальше. 4 октября, да, мы сделали такую очень красивую акцию с Астаховым, с моим очень хорошим другом Павлом Астахов, и был ряд моих других знакомых и просто друзей, бизнесменов, которые сделали конкретную помощь конкретным детям. Это было сделано в Уфе, и, значит, все деньги были перечислены, абсолютно была прозрачная структура, я мог следить, отслеживать, кому, насколько, за что. И каждый из этих вот страждущих детей, в основном это лейкемия, значит, болезнь такая, каждый получил определенную сумму, которую не доставал, которая требовалась для их лечения. И потом были сделаны отчеты, и потом я получил такую большую очень, ну, не знаю, доску, что ли, такую, как афишу, где было возле каждой фотографии ребенка, улыбающегося, был дан такой вот отчет, что было сделано, как это помогло и так далее, и так далее. В этом году будет опять проводиться подобная же акция в Уфе, так как, ну, в общем, инициатива еще исходит от моего очень хорошего друга, бизнесмена Василия Пеганова, который собирается сделать еще подобную же акцию, уже более конкретную. Я хочу, чтобы в моем концерте участвовал Ильдар Абдразаков, великолепный бас, мой очень хороший друг. И мы еще хотим пригласить молодых певцов тоже, чтобы они участвовали. Константин Гарич, если он всегда захочет. Всегда. И вот, я хотел бы, чтобы он дирижировал оркестр. В общем, будет еще одна красивая акция. Я не хочу делать пока что никакие... Там какие-то фонды, значит, общество. Я просто этим не умею заниматься, и мне нужно, видимо, какое-то количество определенных людей, которые могли бы этим делом заниматься. Мне больше интересны какие-то единичные конкретные акции, более действенные. Все это началось, интересно, очень несколько лет тому назад. Я был приглашен моим другом Пата Бурчуладзе в Тбилиси, в те еще не самые холодные во время Саакашвили. Вот, я был встречен как, ну, по-грузински, как самый-самый лучший гость. Вот. И был такой гала-концерт, в котором принимали участие и Пата Бурчуладзе, и я, Тамар Ивери, принимал участие. Вот три человека. И, значит, был полный зал, полной публики. В конце концерта я имел ключи, которые я вручил многодетной семье, маме, по-моему, у нее 8 или 9 детей, грудной был у нее на руках. Вот, я вручил ключи от дома, где будет жить, проживать эта семья. Вот такая вот действенная помощь, мне с тех пор это очень запало в душу и понравилось. И я решил вот что-то подобное проводить здесь у нас, в России. Когда об этом вот сказал Павлу Астахову, он очень загорелся этой идеей, и вот первая акция пошла очень хорошо. Дело в том, что он, Павел Астахов, он очень хочет проводить подобные акции, вот когда 1 июля, по-моему, или июня. 1 июня – День детей. День детей, а я никогда не бываю свободен. Вот, никогда. Вот у меня всегда это самый-самый жаркий такой пик. Я никак не могу спланировать. А планирует, к сожалению, планируется все вот где-то за год или там за несколько месяцев. Я такое позволиться не могу. Мне нужно там на 3-4 года планировать. Вот так вот. Ну, хочется, чтобы вот в конце концов мы попали, и такая акция была проведена тоже. Или... Естественно, говоря о Москве, или на Красной площади, или на сцене, не знаю, Большого театра или Кремля. Вот так бы хотелось. роща над горою. И вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет. Атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. А сейчас слушаем мнение лауреата международных конкурсов, оперных конкурсов, в том числе и в Италии, Ольги Лановой, которая к тому же училась вместе с Дмитрием Хворостовским в Институте искусств. Очень необычное впечатление на такой большой площадке. Была очень интимная обстановка, вот ощущение интима. Настолько трогательно, хотя динамики, конечно, это не живой звук. А впечатление. Нужно с ними разобраться самой сначала. Концерт неоднозначный для меня. В каком плане? Оркестр, вот то, что было посвящено памяти Есенина, это просто великолепно было. На такой подаче. И несколько нот, которые дошли до души. То есть где-то пиано и очень, конечно, баллада «Солдати». Вот это, конечно, проникновенно. Остальное, как для себя я почерпнула, это огромное мастерство, когда работаешь на тысячную аудиторию, ощущение, что ты слушаешь один, то есть пою для тебя. Вот это, наверное, то, чему нужно учиться. Ну, есть ангажементы, которые записаны на 4-5 лет вперед. Это, как правило, оперы. Вот, в Америке планируется подобным образом. Вот, в МЭТе и так далее. В Метрополитен опера планируется на 4-5 лет вперед. Контракты уже, значит, готовятся контракты и подписываются. А так, в общем, ну, где-то 2-3 года. Вы размышляете о своей жизни, глядя назад? Думаете о том, что было? Вот той ступенькой, вот тем решающим моментом в вашей судьбе? Ну, что вы имеете теперь то, что имеете? Ведь вы могли бы стать просто артистом Красноярского театра. О, не говорите. Ну, во-первых, конечно, я не могу не быть благодарным моему родному городу, моим людям, моим педагогам, моим коллегам, моим друзьям, моим недрузьям, которые были вокруг меня. Это все, естественно, очень мне помогло. И, конечно, ступая по сцене Красноярского оперного театра, еще юношей, самым молодым, по-моему, ну, если не за историю, то, во всяком случае, за мою историю, мне было совсем 22 или там с небольшим. Попасть на сцену оперного театра в такие годы, это, конечно, необычайная привилегия и аванс, который кто-либо вообще когда-либо мог получить. И, конечно, иметь возможность быть и расти, занимаясь своим любимым делом, в таком раннем возрасте, конечно, это приносит массу пользы. Я просто попал в абсолютно благодатную почву, и вот мой талант развился правильно. Ну, может быть, конкурс в Кардиффе или тот конкурс... Да все подряд просто. Я особенно, ну, вот в том возрасте я был, ну, как победитель, что ли, по духу своему. Я почему-то так думал и абсолютно искренне считал, что я лучший в мире. Вот. Потом жизнь, конечно, все поставила на свои места, но тогда мне было абсолютно... было привольно и уверенно, что вот я вот есть такой. Да, ну вот вроде бы только разговорились, и Дмитрий Александрович так уже так как-то стал откровенно говорить разные вещи такие интересные. Но организаторы пришли и сказали, что пора ему на репетицию. Ну, оркестр ждет на сцене. Но мне удалось задать еще один вопрос, как раз, ну, последний практически. Как раз на Медне прошел финал Евровидения в Вене, где Дмитрий бывает и поет, разумеется. Венская опера. Ну, только венская опера. Да. И, конечно, хотелось узнать точку зрения мастера вокала об этом пресловутом конкурсе. И мой последний вопрос, ну, вот, был на эту тему. Можно сказать, самый главный. Да, такой светский вопрос уже. Дмитрий, а следите с высоты своего положения за тем, что происходит на эстраде, в частности, конкурс Евровидения и его результаты? Довольно... Вы знаете, опять пропустил, я только попал на награждение. Ну, в общем, когда награждение, когда подсчет голосов и так далее, и так далее. Я, к сожалению, не видел выступления Полины Гагариной. А в конце шведский исполнитель опять спел эту песню. Я считаю, что, ну, ничего особенного, кроме, конечно, вот эта фишка была с мультиками, которые, вот, инсталляции вот эти, которые, вот, с которыми он работал. Может быть, это было самое оригинальное из всех выступлений, но, в принципе, когда вот подобные вещи производятся, то есть все поют без фонограммы, поют, танцуют, двигаясь, поют вживую, как правило, голоса звучат очень нечисто, интонация страдает, и все, мне это режет ухо. Вот. И вот шведский певец был не исключение. Он интонировал неверно, потому что двигался. Это же дело большое, очень трудное. Но, тем не менее, Россия заняла второе место. Ну, Россия заняла, это очень приятно. Это, конечно, и творчество, и политика. И в данном случае, несмотря на вот такую обструкцию с практически всех стран мира, Россия получила практически большинство голосов, это было приятно. Но это еще, конечно, нужно отдать должное и дань таланту Гагарина. Берлинской мостовой кони шли на водопой, шли потряхивая гривой кони дончаки. Распевает верховой: «Эй, ребята, не впервой нам поить коней казацких из чужой реки». Казаки, казаки! Едут, едут по Берлину наши казаки. Едут по Берлину наши казаки. Он коней ведет шашком, видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как глаза, синевой глядят глаза и, задерживая движение, казаку кричит: «Казаки, казаки! Едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки! Содержаться он бы рад, но поймав сердитый взгляд, ну-ка рысью с неохотой крикнула скаку. Тихо конница прошла, а девчина расцвела, нежный взор не по уставу дарит казаку. Казаки, казаки! Едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки. По Берлинской мостовой, стуна едет верховой, как девчину на земле, что дома и друзьям. Как небо сравнивый дом, как верно сравнивый дом, синий глазой казачку снова кричит дом. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину. Больше песен трагических, больше таких, знаешь, каких-то, я сама удивилась, очень много было песен тихих, таких полголоса, каких-то размышлений, раздумий, таких вот с трагическим таким уклоном. Вот в тех первых, где в 2003-м в Кремлевском дворце, там вот их не было. И от этого какое-то вот такое чувство, какое-то немножко печальное. Ну, может быть, потому что и 70 лет, и праздник такой, дата это, такая. Это как, может, как светлый скорбь воспринимать. Да. Он же тоже возмужал. Угу. Я думаю, что да. Вот это я заметила. Ну, а так все как всегда, все прекрасно. Вот. Аранжировки новые были, да. И новые были то, что играл оркестр отдельно, какие-то интересные такие вещи. Угу. Ну, вот, наверное, так. А так, в принципе, ну, я просто нежно его люблю, поэтому мне всегда все нравится, все замечательно, голос звучит, напор, вот этот вот накал эмоций, ну, все как всегда, все здорово. А потом еще, знаешь, просто эти песни, они же каждому, вот они прострелили нас насквозь, поэтому мы все реагируем. Как старшего поколения? Да всех, да, всех, ну да. Молодежь все-таки не так знает. Поэтому здорово. Ну вот, здорово, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем интервью с Дмитрием Хворостовским. Таким был взгляд на концерт Юлии Поздняковой, ведущей концертов Краевой филармонии, которой неоднократно доводилось выходить на сцену и вести концерты с Хворостовским, ну, в большом концертном зале, и вот еле не знать, ну и, так сказать, правильно финальную точку поставить в нашем разговоре. Мы, надеюсь, практически перенесли зрителей вот из нашей студии в концертный зал, особенно хорошо тем, кто не побывал там, вот они могли маленько приобщиться к этому действу. Ну, в общем, да. Видимо, нужно в конце программы, которая уже потихонечку заканчивается, надо какие-то вот говорить общие слова, и они есть у меня, конечно, есть, конечно. Я если могу у тебя есть сказать. Слова, скажи их. Да, я их скажу. Вообще, с одной стороны, я действительно рад. Я рад за Дмитрия Александровича, за Митю. Для меня он Митя. Да простят меня его поклонники. Значит, ну, он self-made man. Человек, который себя сделал. Чего за него не радоваться? Молодец. Господь ему дал талант, и он смог им воспользоваться. Сложились обстоятельства очень удачно. То есть он тоже в нужное время оказался, да, в нужном конкурсе. Да, в нужном месте, в нужном конкурсе. Молодец. И я очень за него рад. И он достойно на самом деле. Достойно вот этот, так сказать, вызов судьбы принял и достойно его несет, реализует. А что касается, собственно говоря, вот красноярского отношения к Дмитрию к Воростовскому. Вообще забавно всегда, когда люди гордятся чужими заслугами. Меня это немножко забавляет, если не сказать, там, удручает, ну, как угодно. Но какие-то такие немножко странные эмоции, потому что... Ну, наверное, не его заслугами, а за него просто радуются. Ну, вот и в том числе, как за земляка. Ну, как бы тебе это сказать? Ну, вот, может быть, да, что вот мы ходили по одной земле, в общем, собственно, там до определенного возраста ходили-ходили, не знали, потом прозрели и узнали, и вот мы теперь приобщились к общей славе. Да, ради бога, собственно, я это мое отношение лично, я на нем не настаиваю. Но я должен сказать, что Дмитрию нужно выдать медаль города Красноярска конкретно за два важных обстоятельства, я считаю. Ну, у нас не медаль, у нас, я думаю, если он еще не принят, у нас есть почетный гражданин города Красноярска, я думаю, это фигня. Обязательно присвоит. Это фигня, это ерунда. Нужно учредить медаль. Чего депутаты сидят? Надо учредить медаль. Вот за особо почетный случай. Почетные там, господи, там есть хорошие, достойные люди, но есть, которых мы не знаем вообще. И наверное, уже и никогда не вспомним. Вот. А Дмитрий-то да. Вот и позволь мне, Гена, я скажу, за два каких очень важных обстоятельства Дмитрию нужно дать совершенно особую медаль. Во-первых, благодаря ажиотажу вокруг его имени, многие люди, которые, в общем, сроду бы никогда не ходили ни в оперу и понятия бы не имели вообще о высоком классическом искусстве классического вокала, вот исключительно благодаря ажиотажу вокруг этого имени, популярности, они вот попадают на подобные концерты, приобщаются к великому искусству. И это великая миссия. Вот правда. Вот в этом отношении Дмитрий, можно сказать, город Красноярск, я не говорю во всех его частях, но в какой-то части его истеблишмента очень далекого и от музыки, тем более от классической музыки, вот он его все-таки привлек. Я еще подчеркиваю, не к своей персоне, а вообще к великому искусству. Ну, продвинул, что ли, скажем так. Да, продвинул. Совершенно приблизил. Верно. Да, совершенно верно. Это первое. И второе, еще более важная заслуга Дмитрия. Я хочу сказать, что... Я понимаю, что эта мысль крамольная, но, тем не менее, я ее выскажу. Дело в том, что оперное пение – это очень высокое искусство. Это примерно, вот как вам сказать, существует, допустим, футбол. Вот, и есть футбол, этот высокий футбол, там, например, где, я не знаю, в Бразилии играют высокий футбол, там, в Реале каком-нибудь, в Барселоне и так далее. Вот. И играет, конечно, футбол где-нибудь в Хабаровске, в Красноярске. Или, проще говоря, дворовой. Там, да, такой. Нет, ну, так сказать, на такого более низкого уровня, но профессиональный, но более низкого уровня. В Красноярске, скажем, в Хабаровске, это тоже футбол, тоже мяч гоняют, собственно говоря. Вот. Но все понимают отлично, что если вы хотите реальный, по-настоящему хороший футбол посмотреть, то вам нужно ехать либо в Мадрид, либо в Барселону, либо в Рим, либо в Милан. А все остальное, это как бы футбол. То же самое касается оперного искусства, оперного пения. Много хорошего поющих людей, безусловно, но если вы хотите по-настоящему понять, что такое оперное пение, что такое великое вокальное вот это классическое искусство, вам нужно, видимо, было бы по-хорошему, ну, как минимум, в Большой театр сходить. Это вот самый минимум. А лучше, конечно, сразу в Ла Скала поехать, и там бы вы вот это все поняли и осознали, и узрели. И вот, понимаешь, гора, она не пошла к Магомету, потому что Магомет попал в гору. И вот Дмитрий, вот воля судеб просто, человек действительно высокого. Вот по большому счету, потому что он вот, действительно поет на ведущих мировых площадках. И если бы он не был красноярец, нам бы сроду его здесь никогда не видеть. И огромное количество людей, которые бывают на его концертах здесь, в Красноярске, они бы даже представления не имели, как вообще по-настоящему должен звучать вот оперный голос на хорошей сцене, ну и так далее и тому подобное. И понятно, что многие, огромное количество, большинство людей, которые в том же зале были, они не поедут в Ла Скала специально там стоять в очередь, билеты дорогие очень да, покупать. Не у всех и возможности. И возможности таких нет, да и даже в голову, может быть, не придет. А тут вот сходили на концерты и, в общем, увидели великое искусство. Исключить только благодаря тому, что он родился на этой земле. Нам очень повезло в этом смысле. И поэтому, да, Дмитрию нужно дать медаль. Вот за эти две вещи. За приобщение красноярцев к великому искусству. Хотя красноярцы к этому имеют, ну, достаточно случайное отношение. Повезло и нам. Я думаю, знаешь, а я как раз думал о том, что медаль не медаль, а может быть даже целый орден ему как минимум должно дать государство за вот цикл песен военных лет, который он каждый год показывает 9 мая, уже это не первый год. Эта программа, это вообще ну, тоже грандиозное дело. Боюсь, что государство нас не услышит. А депутаты, может быть, и слышат Красноярского городского совета. Геночка, боюсь, что у нас вот пора уже прямо срочно прощаться. Ну что же, будем прощаться. Ну что ж, тогда до свидания. С вами были в этот культурный час ваши культурные ведущие. Да. Олег Тихомиров и Геннадий Коляда. Вы слушали программу о Дмитрии Хворостовском, нашем парне с Енисея. Да, всего вам доброго, друзья. Калейдоскоп.